Глава 29. Оборвав одним коротким взмахом руки вопль Дунадана, тот даже не застонал, просто мешком осел на пол. Рокуан обернулся к Фарамиру и адресовал его высочеству несколько слов, самым мягким из которых было «долбабе». Его высочество воспринял это как должное. Именно принца ни с того ни с сего обуяла сентиментальность, и он возжелал лишь припугнуть часового, не вырубая того, как настаивал Церлек. Гуманизм, как водится, вышел боком. Солдат все равно заполучил предначертанную ему комбинацию переломов и внутренних кровоизлияний, только совершенно уже зазря. Их положение, похоже, стало безнадежным. Впрочем, на разборке времени не было. Церлек молниеносно сорвал с часового черный плащ, швырнул его подбегающий Йовин и рявкнул, указав на дверь в подвал. «Встать там оба! Мечи на караул!» Сам же он стремительно выволок Дунадана на середку помещения. Группа из 6 солдат, ворвавшихся в дверь несколько секунд спустя, застала лишь свежие следы только что случившейся здесь стычки. Пост у двери подвала на месте, готовый к отражению повторного нападения. Еще один Дунадан застыл на полу, опустившийся же возле него на колени сержант, едва обернувшись в их сторону, властно указал на южную лестницу и вновь низко склонился к раненому. Солдаты помчались, куда им было велено, грохоча сапогами и едва не задев Рокуэна ножными мечей. Группа получила передышку на несколько секунд. «Будем с боем пробиваться к чистоколу?» Принцу явно не терпелось сложить буйную головушку. «Нет. Действуем по первоначальному плану». С этими словами Церлек извлек свои инструменты и принялся спокойно изучать замок. «Но они ведь сразу поймут, чем мы тут занимаемся». «Угу». Отмычка вошла в замочную скважину и принялась ощупывать щеколды. «И что тогда?» «Догадайся с 3 раз, философ». «Драться, умница. Я буду работать, а вы защищать меня, как и положено нашим с вами сословием». Принц не выдержал и рассмеялся. Парень определенно был ему по душе. Впрочем, в тот же самый миг всем стало не до смеха. Передышка кончилась тем, чем и должна была кончиться. С южной лестницы воротилась пара недоумевающих дунаданов. «Так кого ищем-то, господин сержант?» А в дверях нарисовались 3 настоящих сержантов белого отряда. Эти-то сразу сообразили, что к чему, и заорали «Стой!», бросая оружие, ну и все, что полагается орать в таких случаях. Церлек, между тем, продолжал сосредоточенно, можно даже сказать отрешенно, ковыряться в замке, не обращая внимания на то, что творилось у него за спиной. Начавшийся там диалог был предсказуем на все 100. «Отдайте ваш меч, ваше высочество, а вы попробуйте взять, а и кто там?» Так что он обернулся, да и то лишь на миг. Единственный раз, когда о плечи его впервые раздался тягучий перезвон соприкоснувшихся клинков. 3 белых сержантов тотчас дали назад. Один из них, кривясь от боли, бережно прятал под мышку кисть правой руки, а оружие его валялось на полу. Магический круг, воздвигнутый вокруг двери мечами Фармера и Йовин, работал пока безупречно. Принц, в свою очередь, не имел возможности оглядываться на дверь. Ощетинившееся сталью полукольцо белых вокруг них быстро смыкалось. Свора, загнавшая оленя. Однако некоторое время спустя он услыхал за спиной металлический щелчок, а вслед за тем странный смешок Церлега. «Что там такое, сержант?» «Все нормально. Просто ситуация». Наследный принц Гондора и сестра короля Рохана, не щадя жизни, прикрывают какого-то орка. И верно. Забавно. Как оно там? Порядок. Сзади раздался скрип заржавелых петель и пахнуло затхлым холодом. Иду внутрь, а вы удерживайте дверь, пока я не скажу. Белые тем временем выстроили вокруг них настоящий чистокол и замерли. В действиях их принц отчетливо ощущал растущую растерянность. «Черт побери, где же гепарты и прочее начальство?» Он, однако, не сомневался. Те, кто их окружил, не атакуют потому лишь, что не подозревают о существовании подземного хода. Наконец, перед ними возник рядовой с белой повязкой на рукаве и отвесил Фармеру изысканный поклон. «Прошу простить, ваше высочество! Я сэр Элвард, лейтенант Дунаданской лейб-гвардии. Может быть, вы найдете возможным отдать свой меч мне?» «Чем же это вы лучше прочих?» «Возможно, тайная стража совершила некие действия, которые вы сочли оскорбительными для вашей чести. В таком случае лейб-гвардия Его Величества в моем лице приносит вам глубочайшие извинения и гарантирует, что ничего подобного не повторится, а виновные будут строжайше наказаны. Тогда мы могли бы счесть весь этот досадный инцидент исчерпанным. Рыбка задом не плывет, лейтенант. Мы с ее высочеством решили или выйти из форта свободными людьми, или умереть. Вы не оставляете мне иного выхода, кроме как разоружить вас силой. Валяйте, лейтенант, только аккуратнее, а то ненароком порежетесь. На сей раз натиск был более серьезен. Однако до тех пор, пока обе стороны не переступили некую грань, преимущество оставалось на стороне четы князей Итилиенских. Йовин с Фарамиром без особых колебаний наносили противникам колющие удары по конечностям, на что те пока не решались. Спустя небольшое время в рядах нападающих было уже трое легкораненых, и атака захлебнулась. Дунаданы действовали вяло и все чаще оглядывались на своего лейтенанта. «Скомандуйте же хоть что-нибудь внятное, черт подери! Рубить их или как?» Люди из тайной стражи предусмотрительно заняли позиции в задних рядах, предоставив всю инициативу и ответственность сэру Элварду, поскольку ситуация очевидным образом складывалась так, что куда ни кинь, всюду клин. И вот, когда Фарамир уже мысленно поздравлял себя, как удачно они выигрывают время для сэр Лега, тот внезапно возник рядом с ним, сжимая в руке итаган, и произнес совершенно безжизненным голосом: «Там новенький умбарский замок, принц. Мне его не открыть. Так что сдавайтесь, пока не поздно». «Поздно», — отрезал Фармер. «Можем мы как-то спасти жизнь вам, Церлэк?» «Навряд ли», — качнул головой Арукоэн. «Меня-то уж точно в плен брать не станут». «Йовин, мы предстанем перед Мандосом рука об руку, милый. Что может быть замечательнее?» «Ну, тогда хоть повеселимся напоследок». С этими словами Фармер безбашенно двинулся на строй белых, как раз туда, где стоял сэр Элвард. «А ну, держитесь, лейтенант! Клянусь стрелами Араме! Мы сейчас забрызгаем своей кровью весь камзол вашего хозяина, да так, что ему вовеки не отмыться!» А когда зал наполнился звоном и воинственными кликами, теперь рубка пошла так, что ясно было, вот-вот появятся первые покойники, откуда-то сзади, от северной лестницы, донесся голос, вроде бы и не громкий, но разом проникший в сознание всех сражающихся. «Остановитесь все! Фарамир, прошу вас, выслушайте меня!» Было в этом голосе нечто такое, что схватку и вправду как бы приморозило на несколько мгновений, и гепард, в плаще с чужого плеча, опирающийся левой рукою на что-то вроде костыля, а правой на плечо сержанта белых, достиг середины зала. Он остановился посреди всеобщего оцепенения, и тогда вновь прозвучал его повелительный голос. «Уходите, Фарамир! Быстрее!» Брошенный рукой у капитана небольшой блестящий предмет не сильно ударил в грудь Церлега, и сержант с изумлением подобрал с пола хитрый двухбородочный ключ от умбарского замка. Вот тут-то оцепенение разом кончилось. Фарамир с Йовин, следуя команде Урокуэна, мгновенно сместились назад, к двери. Сам он опять шмыгнул в погреб, а сэр Элвард, до которого наконец-то дошла суть происходящего, воскликнул: «Измена! Они же сейчас уйдут по подземному ходу!» Пару секунд лейтенант обдумывал ситуацию, а затем принял окончательное решение и, указывая на принца мечом, прокричал сакраментальное: «Убейте его!» Тут уж все пошло серьезнее некуда. Сразу стало ясно, что Йовин, во всяком случае, больше пары минут никак не продержится. Девушка, надо заметить, фехтовала превосходно, как бы не лучше принца. Просто трофейный дунаданский меч был ей не по руке. Тяжел. Оба уже заработали по касательному ранению. Он в правый бок, она в левое плечо, когда сзади раздалось: «Путь свободен, принц! Отступайте по очереди, в проход между бочками. Вещмешок у меня!» Несколькими секундами спустя принц, вслед за Йовин, оказался в погребе. Стоя на пороге, он нанес удачный встречный удар наседавшему на него дунадану, после чего сумел разорвать дистанцию и теперь быстро пятился в темноту, в узкую щель между поставленными друг на дружку в три ряда пустыми бочками. «Быстрее, быстрее!» — раздался, как ему показалось откуда-то сверху, голос Церлега. В проходе уже появились белые, их силуэты четко выделялись на фоне освещенного дверного проема, как вдруг спереди раздался глухой деревянный грохот, похожий на обвал, и наступила полная тьма. От входа не пробивался уже ни единый лучик. Фармер замер было в растерянности, Но тут рядом с ним откуда-то возник Орокуэн, схватил за руку и потащил во тьму. Плечи принца задевали за стенки прохода, сзади раздавались вопли и ругательства дунаданов, а спереди, из темноты, их тревожно окликала Йовин. «Что это там случилось, Церлек?» «Ничего особенного. Просто я раскатал бочки верхнего ряда». Обрушил их вниз и завалил проход. «У нас теперь не меньше минуты форы». Девушка поджидала их у небольшой, необыкновенно толстой дверцы, выходившей в узкую и низкую, около 5 футов высотой, земляную галерею. Вокруг стояла полная темь, даже Орокуэн мало что различал. «Йовин, вперед и живо! Только палантир захватите, а вы, Фарамир, давайте-ка, помогите мне. Да где же оно, черт побери? Что вы там ищете?» «Бревно. Небольшое бревнышко, 6 футов. Его должны были подтащить к дверце люди Грагера. Ага, вот оно. Затворили дверь, принц. Теперь подпираем ее снаружи бревном. Протискивайтесь-ка сюда. Хорошенько упираем торец. В ямку. Хвала единому, пол тут земляной. Держаться будет как надо». Несколькими секундами погодя, дверца ходуном заходила под ударами. Они поспели как раз вовремя. А наверху, в Эмин-Арнине, шла тем временем крутая разборка. Бледный от ярости сэр Элвард орал шефу контрразведки. «Ты арестован, гепард, или как тебя там? И имей в виду, сволочь, у нас, на севере, предателей вешают за ноги, так, чтобы у них было время хорошенько поразмыслить перед смертью». «Заткнись, болван, без тебя тошно», — устало отмахнулся капитан. Присев на ступеньки лестницы и закрыв глаза, он терпеливо ждал, пока ногу его заключат в какое-то подобие лубка. Временами по лицу его пробегала судорога боли. Перелом стопы — штука поистине страшная. «В общем, ты арестован», — вновь повторил Дунадан. Он перевел взгляд на офицеров тайной стражи, стоящих полукругом позади своего командира, и внезапно ощутил страх. А его напугать было нелегко. 7 фигур застыли в странной неподвижности, а глаза их, обычно темные и пустые, будто высохший колодец, вдруг наполнились багровым мерцанием, как у хищного зверя. «Нет, нет, не вздумайте», — обернулся к своим людям гепард, и багровое свечение тотчас исчезло, будто его и не было. «Пускай он считает меня арестованным, если ему так спокойнее. Нам сейчас для полного счастья не хватает только резни внутри белого отряда». В тот же миг со двора форта донесся гомон голосов. Затем дверь распахнулась, и, сопровождаемый совершенно обалделыми дозорными, вошел человек, увидеть которого они ожидали сейчас менее всего. «Грагер!» — ошеломленно откликнулся сэр Элвард. «Как вы смели явиться сюда? Вам, между прочим, никто не давал гарантии безопасности». «Гарантии безопасности!» — усмехнулся барон. «Сейчас уже нужны не мне, а вам! Я пришел по поручению моего сюзерена, князя Итилинского», — с нажимом произнес он. «Его высочество согласен забыть все то зло, которое вы ему причинили и собирались причинить. Более того, князь предлагает план, который позволил бы его величеству сохранить лицо, а лично вам — головы на плечах».